Мопассан, взятый на прицел так же, как и Гонкур, отвечает писателю большого таланта: «Мы не пишем для народа. Нас вообще мало занимает то, чем интересуется народ. Мы действительно не вышли из народа. Искусство, каковым бы оно ни было, адресуется лишь интеллектуальной аристократии страны». Мопассан не был политиком, как и не обладал вкусом к философским выводам. Лишенный этого качества, он и не пытался систематизировать свои взгляды. Он просто моментально реагировал на то, что шокировало его, не задумываясь над своими интересами. В этом свете он типичный представитель нормандского характера, умеющего сочетать победу с осторожностью, идущего и на горячее, и на холодное. Мы видим, что он способен действовать одновременно с ловкостью стряпчего и завито, торговать, заключать сделки ради прибыли, менять министерство, поступить в газету, проникнуть в общество и тотчас же рискнуть, потерять все, искренне выразив возмущение, непримиримый, когда затронуты его убеждения, которые он никогда не имел ни времени, ни желания привести хотя бы к относительной стройности. Остается сделать вывод о взаимосвязях Мопассана с милым другом. Его посвящение от милого друга не может быть рассмотрено лишь как шутка. Мопассан был и крупнее, и мельче, чем милый друг, бесконечно сложнее литературного персонажа. Милый друг был отрицательной стороной Мопассана, проекцией на мир зла, маской хвостуна из бужеваля, зеркалом для хорошеньких дурочек, миленьких графинь и пантер с галерок варьете. Вокруг милого друга, карьериста из романа, быстро, слишком быстро проделавшего путь от нищеты к предельному могуществу, сходство с самим Мопассаном, кишат женщины так же, как и вокруг его автора, но смерть уже подкрадывается к этому чувственно-политическому торжеству. Мопассан не сумел так всеобъемлюще изобразить страсти и деньги, как это сделал Бальзак. Вольтер не стоит Нусингена, а милый друг не стоит Растиньяка. Он не сумел описать так же досконально, как Золя в своем романе «Деньги», сверхмахинации с капиталом, крах всеобщего союза, который вдохновил автора Ругон Макаров. И тем не менее роман «Милый друг» остается шедевром, неровным и сложным, шедевром приземленным, который в конце концов своими недостатками подчеркивает спесь и противоречие общества, приговоренного к смерти собственной испорченностью, так же как прогрессивным параличом приговорен к смерти художник «Бычок с улицы Моншанен». Циник Мопассан никогда не шутил с водой, священным для него элементом, но он назвал милым другом свою первую яхту, символ благосостояния и могущества, приобретенного на деньги от романа. Яхта «Милый друг», которая скоро снимется с якоря, это материализованный реванш осмотрительного мелкого чиновника из министерства с улицы Руаяль. Это сам Мопассан, поднявший паруса, скользящий с попутным ветром в открытое море своей судьбы. Часть четвертая. Орля. Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно. Глава первая. Роза и оливковое дерево, сестры Рондоли, бульвар на Казанова, Рождество 1885 года, в Антибе, нежная Эрмина, призраки любовной дружбы, охота, шесть чувств, склонность к садизму, кошки. «Я не поседа», — хорохорясь повторяет Мопассан. И впрямь ему не сидится, он то и дело снимается с места. Не успел обосноваться в Каннах, в парке Монсо, в Сартрувилле, как он уже где-то в другом месте. Солдаты Мопассана искали в Энсене, в Руане или в Гаври и находили в Этрете. Он ходит в 4 раза больше заядлого любителя пеших прогулок. Он гребет, плавает на лодке и, наконец, покупает 3-колесный велосипед.